Глава 16. Любовь. «Здесь!» — вдруг вскричал он и остановился, как вкопанный. И было отчего. В траве, раскинувшись навзничь, лежала прекрасная, словно дриада, молодая девушка. Белое лицо ее было недвижно покойно, черные, словно шнурочки брови, были слегка приподняты, алые губы полураскрыты, и за ними виднелись мелкие белые зубы, ровные, как подобранный жемчуг. А вокруг лица, словно сияние, лежали волны золотых волос. Она была неподвижна, и князь испугался. «Не умерла ли?» — пробормотал он, тревожно опускаясь на колени. «Кряж, добудь воды!» Кряж побежал искать воды, а Петр склонился над красавицей и, трепеща от волнения, приложил ухо к ее груди. «Бьется, значит, жива!» Он поднял голову и, дожидаясь кряжа, смотрел на девушку. От разгоравшегося пожара накалился воздух, и трещали загоравшиеся деревья сада. Порывами ветра иногда проносило целые снопы искр и тучи дыма. Из города продолжали доноситься крики, вопли и стоны. Но Петр не слышал и не видел ничего, кроме красавицы. Кряж принес воды. Петр осторожно взял на руку и с руки брызнул на девушку. Та открыла глаза, большие синие глаза, полные недоумения. Потом в них отразился ужас. Она вскрикнула и метнулась, желая вскочить на ноги. Но Петр тихо удержал ее. «Не бойся, девушка», — сказал он, — «я прогнал твоих ворогов. Вон лежат они». И махнул рукой по направлению дома и прибавил: «Кто ты?» Она быстро села, глаза ее пристально смотрели на Петра. Немного спустя она, видимо, успокоилась. «Ты спас меня». Петр покраснел. «Ты убежала, а я бился с твоими насильниками. А отец, мать, мамка, они где?» Петр смутился. «Там», — ответил он тихо. Она оглянулась и увидела догорающий дом. «Там», — вскрикнула она исступленно и вскочила на ноги. «Там!» Она бросилась к дому, и Петр с кряжем побежали за ней. «Куда? Ты сгоришь! Туда нельзя!» Петр догнал ее и удержал. Она билась в его объятиях и кричала: «Ах, они убили всех! Они сгорели! Папа, мама! О, я горемычная!» Кряж растерянно смотрел на князя. Петр и сам терялся, не зная, что ему делать, и вдруг сообразил. «Девушка, — сказал он, — их верно убили. Слезами не поможешь. Скажи, что с тобой теперь делать?» «Ах, я не знаю. Убей!» «Кто ты? У тебя есть родные?» Но Петр тотчас вспомнил ужасный царский приказ и смолк. «Панна Анеля», — тихо ответила девушка, — «отец мой под Каморией был, пан Луговский. Мы все попрятались, и вот они вбежали с саблями. Я бросилась от них. Ах, я несчастная!» И она залилась слезами. «Что с нею делать?» — растерянно сказал Петр. Кряж почесал затылок. «Пожди, княже», — сказал он, подумавши. «Я пойду поищу, может, и найду, куда ее спрятать». Петр кивнул, и кряж ушел. Пожар кончился, из пожарища тянулся густой едкий дым. Спускались сумерки, в городе крики смолкли, и теперь слышался в отдалении трубный призыв. Петр довел девушку до скамьи и опустился с нею, поддерживая ее рукою. Она была недвижима, словно статуя печали и отчаяния. «Постой, девушка», — дрогнувшим голосом заговорил Петр. «Не кручинься. Мой слуг пошел найти тебе убежище, а я тебя не оставлю. Может, у тебя есть кто родной, а?» «В Вильне», — тихо ответила она. «Тетка!» «В Вильне!» «Ну, постой!»